едва ли у меня оставалось время возвратиться в свою каюту. Почему-то эта мысль даже не пришла мне в голову. Я почувствовал страх, что меня сейчас обнаружат там, где я лежу. Ужас, верно рожденный предощущением насилия, которому предстояло здесь разразиться. И я, не задумываясь, тихо скуля, на четвереньках точно краб пополз в сторону. Теперь сзади меня появилось какое-то свечение, отблески ложились на стены. Я продолжал отступать, торопясь и страдая. Из глаз моих бежали слезы, стиснутые зубы ныли. Вдруг в темноте моя правая рука нащупала пустоту. В стене был провал, и я поспешил втянуться в него. Это оказался узкий коридор, ведущий в небо, где качались мачты. Я стал карабкаться кверху. Боль простреливала мои жилы при каждом биении сердца. Через минуту я очутился на баке в темноте, пересеченной косым лучом фонаря. Кругом никого. Я отполз в тень шпиля. Двигаться здесь было немного легче, хотя руки и ноги скользили по мокрой палубе, лег там и замер. Южный ветер дул, не унимаясь, но дождь пронесло дальше. Луна в облаках над головой вырисовывала серебром свирепые рожи, сияли редкие холодные звезды, точно очи диких коней, и во все стороны, куда ни глянь, бежали пляшущие белоголовые волны. Отверстие люка, сквозь которое я выполз, осветилось, и тут же снова померкло. Человек с фонарем прошел дальше. Я облегченно, но все еще осторожно вздохнул. Это было как игра. Один человек против всей вселенной, вроде моей увеселительной прогулки на яхте «Независимость». И на этот раз тоже игра кончилась неожиданно. Люк, через который я выполз, осветился опять, но теперь не померк, осветился все ярче. Человек с фонарем торопливо поднимался по трапу. Когда его голова показалась над палубой, я уже распростерся плашмя за шпилем. Человек кричал что-то. Движение его и голос производили впечатление механических. Вольф его звали, как я узнал впоследствии. Второй помощник. Ответный крик Вахтинова донесся с капитанского мостика. «Еще один с кормы! Он исчез, сэр! Все наверх!» И как ни бушевал ветер, судно развернулось бортом к бешеной волне, обрасопленные реи заскрежетали, и по палубе вдруг засновали матросы с раскачивающимися фонарями в руках. Свет их алмазами засверкал на волнах, и воздух, наполненный солеными брызгами, задрожал от их пронзительных возгласов. В этом оглушительном гомоне невозможно было услышать то, что я, тем не менее, казалось, мне услышал, что по всем законам и традициям, и прежде всего предрассудкам морской жизни, я не мог услышать женский голос. Я похолодел. Я ощутил невыразимый страх, как жертва падучей болезни, трепещущая перед началом очередного припадка. То был голос, какой можно услышать в пансионе для благородных девиц или, скажем, в женском монастыре. Надо мной и вокруг высился серый ногой китобоец, профессиональный убийца, прозаическое орудие труда, раскачивающееся на ошалелых волнах. На палубе внизу и на мостике вверху суетились и кричали мужчины с фонарями в руках. И тем не менее, ясно как день, я его слышал, голос благовоспитанной юной девицы. Кто-то ей ответил приглушенным, может быть, даже пьяным басом. До меня долетело имя — Августа. Я затаил дыхание, стараясь услышать, что еще произнесет женский голос. Он пронзил все мое существо, волшебный, магический, неземной. Точно так же годы спустя в Южном Иллинойсе меня потрясло пение женщины в поле. Время магически замерло, ожидая, что вот-вот разверзнутся небеса. Бывают такие моменты, но тогда впечатление было довольно сильное. Между тем из каюты поспешно вышел капитан, качаясь, ухватился за поручень, словно был пьян или смертельно болен, и мерцающим взором ощупал палубу с носа до самого шпиля. Я попятился глубже в тень. Где раньше ничего не было, теперь я на что-то наткнулся. Взглянул вверх. Надо мной твердо, как колокольня, белее продетый в носу костью, стоял босиком чернокожий гарпунщик, высотой, казалось, в 1000 футов, и широкоплечий, как гранитная скала. Гарпун мирно, точно дорожный посох, покоился в его унизанной перстнями и браслетами руке, словно бы я, не будучи китом, не заслуживал применения его искусства. Я пискнул, мышь под тенью парящего орла. Гарпунщик обнажил огромные белые зубы, издал короткий смешок, подобный шакалиему кашлю на Сирийском берегу, и, опустив руку, мягко сомкнул пальцы на моем локте. «Это имеет отношение к обману?» — любопытствует гость. «Да, сэр, вот именно, к обману». Ангел улыбается, вытаскивает и набивает трубку. Он задумчиво смотрит в окно, крылья его поникли, рука рассеянно шлепает по карманам в поисках серных палочек.